Глава 27. И еще одна попытка. Сам прыжок был типовой и даже привычный. Прыгнули в тот слой, который был заполнен аргоном. Заранее задержали дыхание и уперлись ногами в стенку, разделяющую пространство с бассейнами и вспомогательные помещения. Уперлись лежа на полу. Гравитация из нормальной, почти земной, резко стала лунной, и вестибулярный аппарат не сразу среагировал, восприняв это как очередное падение. Отчего к горлу подкатил едва заметный ком, заставив поморщиться. Буквально в ту же секунду я ощутил, как меня похлопали по плечу. Я резко обернулся, а Йонка, стоящая рядом, сжав губы, быстро указала на что-то рукой. Когда я проследил за ее жестом, чуть не выругался. Через ближайший к нам пол витого балкона атриума, превратившийся из-за причудливого вектора гравитации в стенку спирального лабиринта, медленно переползал громадный механический паук. Он был похож на обычного сенокосца, с такими же несуразно длинными и тонкими лапами, каждая по 6-7 метров длиной. Хрупкое на вид слегка вытянутое туловище габаритами с малолитражку и с десятком больших блестящих глаз неестественно плавно двигалось в нашу сторону на своем членистом подвесе. Будь этот механизм на земле, его бы раздавило собственным весом. Но здесь сила тяжести в 6 раз меньше, и робот чувствовал себя очень уверенно. За ним показался второй такой же. А моя спутница пальцами показала 6, словно сбрызгивала воду с пальцев, и только потом, еще сильнее поморщившись, будто сетуя на свою забывчивость, стала шевелить губами, не размыкая рта. Система тут же озвучила ее молчаливую речь. «Это зонды целостности слоя. Наблюдают за работой принтеров, которые чинят слой. Они не опасны, но могут передавать информацию взломщику, если он их взломал. Их надо просто обойти». Я кивнул. К этому времени запас кислорода в легких заканчивался, и организм семерки перешел на миоглобин. Легкие стиснуло от желания сделать вдох. Я подобрался и, стараясь не попасть в тонкие, полупрозрачные, как пластиковые трубки лапы, прыгнул. Йонка прыгнула следом. До нужного места мы добрались очень быстро, благо оно было недалеко. А затем выскочили на внешний слой. Он встретил нас истошным визгом силькуа, случайно оказавшегося в одной точке с нами. В разные стороны полетели алые брызги, а коротышка, лишенный по самое плечо руки, схватился целой рукой за культяпку, пытаясь остановить кровь. «Кванка! Кванканя!» — закричала Нель на своем языке без перевода, вскинув руки и словно пытаясь не то извиниться, не то сообразить, чем помочь гуманоиду. Я тут же стал хлопать по себе, ища аптечку. Но моя спутница быстро опомнилась и сжала мощно лапищей огра обрубок руки Силькуа, останавливая кровь. А из перегороженного пленками коридора выскочил взволнованный и вооруженный Ранникар. Увидев нас, он быстро ткнул рукой в запястье и прокричал. «Моргана, быстро сюда! С собой комплект первой помощи!» Хульдра прибежала через еще одну долгую минуту, пронизанную исходящим от Силькуа верещанием на грани ультразвука. Тот бился попавшим в капкан диким зверенышем, словно потерял от боли рассудок. Затих только, когда Хульдра вколола ему какую-то химию, а затем она стала наматывать на культяпку самый обычный жгут. Когда все закончилось, я стоял молча, глядя на лужу крови и часто дышащего пришельца, а залитая красным Нель зажмурилась и зажала ладонями уши. — Я не виновата, я не хотела! — прошептала она. — Не виновата! — проговорил хмурый Ранникар. — Но с этим надо что-то делать! Зеленокожий гуманоид набрал воздуха в легкие и проорал безо всякой связи. «Ренк, ко мне!» Оператор струны влетел переполошенный с банкой напитка в руке, а увидев раненого и кровь, зажмурился. приложил ладонь тыльной стороной ко рту и отвернулся, словно его сейчас стошнит. «Рэнк», — продолжил Раникар с язвительным нажимом, — «теперь ты понимаешь, почему Гена старший? Он чужак, но имеет навыки, которых у тебя просто нет, но они необходимы». «Нет!» — задрав голову и прикрыв на пару секунд глаза мигательными перепонками, протянул гуманоид валы броне, вздохнул и продолжил. «Ты, конечно, можешь надеть броню и взять оружие. От наемников много что осталось. И пойти главным. Готов?» Ренг часто-часто заморгал перепонкой и понурил голову, что, наверное, значило смущение. И только потом качнул головой. «Не, я не могу. У меня здесь дел много. Как я их брошу?» Раникар прищурился, словно в улыбке, и проронил, а его голос с каждым словом становился все громче и громче, все жестче и жестче. «Раз так, то и займись своим делом, пустоту тебе в душу. Придумай систему оповещения о прыжках Гены и Нель в наш слой. Срочно! Если не готов сам оказаться разрезанным на куски, понял?» «Да-да-да», — затараторил оператор струны и закивал, не поворачиваясь. Раникар сделал протяжный вздох, перевел взгляд на меня и поманил рукой. «С помощью крабов мы добили наемников. Нам остались трофеи. Пойдем покажу». Я сделал несколько вдохов, насыщая кровь кислородом, и двинулся за ним. После короткой торопливой прогулки мы остановились у той самой дыры в полу. Там внизу уже скопилась изрядная кучка примитивных биороботов, расстрелянных сверху. Там же были и тела наемников. А рядом с дырой на белой, матовой и похожей на ткань пленки лежал образец оружия. Сперва я принял его за большие револьверы с прикладами, длинными барабанами, очень короткими стволами и большими подствольными гранатометами. Раникар с натягом, словно штангу, поднял его, весьма тяжелый, явно рассчитанный на Огра-семерку или кого-то столь же сильного. «У наемников был пулеметчик в экзоскелете», — подтвердил мои догадки старый пришелец. «Этот пулемет рассчитан на типовой безгильзовый патрон, каким стреляет тот пистолет-пулемет, что у тебя примагничен к бедру». Раникар быстро пробежался пальцами по серебристым овальным кнопкам, утопленным в пазы, и продолжил. «Вращающийся блок стволов, мысленный контроль, шнековый тубус-магазин на 900 патронов, скорострельность, да...» Тут система почему-то дала сбой, хотя, казалось бы, проще некуда, и выдала. «До числа 8 в степени 3,3 за 64 секунды». Я зажмурился и поморщился, прикидывая цифру. Если не совсем дурак, то это где-то между 2,5 и 3 тысячами выстрелов в минуту. Точнее, навскидку не скажу. Раникар же не понял, почему я скривился, и проговорил. «Можно задать отсечку по сколько угодно выстрелов в любую скорострельность, но больше максимальных значений. То есть весь магазин за один раз не кончишь. Я с таким раньше работал. Хорошая штука, безотказная, убойная». Почти ласково, как про щенка, закончил он. Я вздохнул, открыл глаза и принял протянутый мне пистолет-пулемет. Был бы человеком, таскал бы с трудом эту махину, которая с патронами была под 40 кило весом. О боевом применении и говорить не приходится. Зато опять стало понятно, зачем нужны огры-семерки. Это тяжелые автономные штурмовики. Пока я разглядывал оружие, пытаясь ощутить контроль над ним, а оно в ответ подгоняло приклад, рукоятки и скобы под меня, к нам влетел бледно-зеленый, но при этом запыхавшийся Ренг. Он на ходу стал водить руками по воздуху, выдавая меню и какие-то схемы. «Я сделаю, я придумал. У нас есть тренировочные шары, и они будут синхронизировать свое положение на этаже с Геной и Нель. Все будут знать, если они рядом, и могут перепрыгнуть сюда. Это самое простое, и канал передачи местоположения будет закрыт. Взломщику будет нужно примерно 3 дня, чтобы сломать код. Нам хватит. Взгляд антрацитовых глаз Раникара неподвижно замер на струн-операторе, лишь немного прикрывшись полупрозрачной мигательной перепонкой. А затем старый гуманоид коротко проронил «Делай!». Гуманоид повернулся ко мне и поднял с пола тяжелый пластиковый пакет, протянув мне. «Тоже не медлите. Если что-то непонятное, сразу назад. Обсудим. Здесь еще 3 полных магазина». Я кивнул, взял боеприпасы и повернулся, соображая, как тащить весь свой хлам. Ладно бы только пистолет-пулемет, он примагничен к бедру и не сильно мешается. А ведь у меня еще и лазер и щит. Я их не брошу, они доказали свою полезность. Но раз пошла такая мясорубка, то вручу лазер Йонке, пусть таскает. Рассовав тубусы магазины по подсумкам на броне и чуть не порвав ткань, я повел плечами и еще раз взвесил 4-ствольный пулемет. Затем попробовал прицелиться из него в стену, держа лишь в одной руке. И ведь получилось! Не зря семерка биоробот. С одной руки стрелять будет не очень удобно, но вполне реально. Уже проще. «Кена», — проговорил старый гуманоид чуть тише, чем до этого. «Я вычислил взломщика. Он где-то во внешнем слое. И если взломщик — это действительно карсик, как сказала мне Нель, вы должны быстро маневрировать и чаще быть на более глубоких слоях, где время бежит быстрее. Карсик — воин, но не тактик, он не будет успевать принимать решения. Тем более в том темпе, что диктуют нижние слои». Я глянул на пришельца в алой броне, несколько секунд переваривая услышанное. А потом зажал спусковой крючок и представил, что стреляю. Блок стволов тут же закружился с тихим гулом, а затем грохотнул очень короткий, патронов на 10, слившийся в один громкий кашель очередью. При его бешеной скорострельности на залп ушло не более 1/4 секунды. В общем, неплохая замена дробовику. «Пустоту в ваши души!» — влетела к нам из-за перегородок растрепанная Моргана в полупрозрачном комбинезоне. «Вы с ума сошли! У меня операция! Я госпоже последний орган приживляю и раненому руку печатаю! Мне тишина нужна!» Я виновато поджал губы и скосился на непробиваемого Раникара. «К хренам собачьим этот мысленный контроль! Я еще не привык к нему!» Раникар поглядел под ноги, словно собирался с мыслями, а затем опять поднял глаза на Хульдру. «Передай госпоже, что все по плану». «Сам передавай!» — пробурчала Моргана и быстро умчалась прочь. Я шмыгнул носом, развернулся и, стараясь не понимать тематики стрельбы, двинулся к Нель. Раникар не стал останавливать, лишь что-то тихо проронил на своем родном кершевском. Но по интонации, даже в нечеловеческой речи, вложенной в нечеловеческие уста, читался едкий старческий сарказм. Йонка нашлась там, где и была. Она сидела, прислонившись спиной к стене, и глядела в одну точку. Я подошел к ней и тихо проговорил: «Пойдем». Девушка подняла на меня усталые глаза и легонько кивнула, мол, сейчас. Я глянул на запястье, где мерцал индикатор заряда пробойника. Его хватало уже на 3 прыжка, так быстро он сейчас заряжался, а затем протянул руку Йонке. Та ухватилась за запястье и тяжело поднялась. А я подобрал с пола лазерный резак и протянул девушке. 7, параллельно, синхронно, прыжок, — проговорил я, став на сей раз ведущим в нашей спарке прыгунов по параллельным мирам, и переместился в лабораторию с промышленными мутантами. После ярко освещенного белым светом коридора казармы здесь было сумеречно с желто-зеленой подсветкой и сыро. Пахло водорослями и рыбой. Как будто вечер перед самым закатом на берегу небольшой речушки, спрятанной под пологом лесных великанов. Не хватало только шума листвы и пения мелких птах. Нель не было почти минуту, Но с той разницей в темпе времени даже секундная заминка с отдачей команды оборачивается долгим ожиданием. Принтер уже завершил программу, распечатав целую кучу патронов. А гранат больше было нельзя, мы достигли предела печати по аутентичной лицензии. «Соберись», — проговорил я, посмотрев на девушку. «Остался последний рывок». «Да, конечно», — ответила она, глядя полным апатии взглядом на квадратную прорубь в бассейне неподалеку, проделанную моей тушей при падении. В проруби плавали пузыри и виднелись очертания больших неспешных рыб-биофильтров. «Вот поймаем взломщика», — начал я, медленно растягивая слова, — «сходим на рыбалку на твоей Тракерсе. Красивые, наверное, места». Нель некоторое время стояла молча и неподвижно, а потом насупилась и повернулась в мою сторону. «Там нет рыбы», — проронила девушка. «Как нет?» — нарочито жизнерадостно переспросил я и театрально изогнул брови, как клоун на детском утреннике. «Ты же говорила, что реки кипят жизнью!» «Там рыбы нет», — повторила моя спутница и стала меланхолично пояснять. «Там только громадные пиявки, личинки всяких хитиновых тварей, жуки-людоеды и панцирные раки». «Значит, накоптим жучков, будем щелкать, как семечки, их же едят?» «Это не семена», — стала неуверенно спорить девушка. «Плавунец размером с меня, ну, когда я не в семерке. И черви-мурены длиною 5 метров. Там нельзя так просто. Они сами сожрут нас вместе с удочками». «Ну и ладно, тогда возьму удочку и буду рыбачить прямо здесь». Уж эти-то генетические рыбины наверняка вкусные и жирные. Сяду на край пролома, опущу ноги в воду и буду глядеть на поплавок. Улыбнулся, глядя, как девушка оживилась, когда заговорили про кошмарный лес ее родины. «Берем патроны и прыгаем. Куда, кстати, надо прыгать?» «Не знаю», — пожала плечами девушка, а ее взгляд снова стал гаснуть. «Хорошо, тогда прыгаем в лабораторно-технический уровень, где время 1:5, где мы 7 печатали, а потом назад на этот слой». «Зачем?» — вяло переспросила Нель. «Нам же надо обойти заваренный вход в биореактор. Технический слой ничем не хуже остальных в этом плане». Девушка опять кивнула, опустив руки и голову. Край большого щита с глухим стуком коснулся толстого стекла, которым был закрыт один из бассейнов с мутантами под нашими ногами. Сделав глубокий вдох, собираясь силами, я стал ронять слова. «Слой 2, синхронно, параллельно, я тебя люблю, прыжок!» Тусклый желто-зеленый свет биореактора рухнул во мрак недолгого падения. Не сказать, чтобы я не был готов к подобному, но с угадыванием направления силы тяжести было туговато. Но упал на левый бок всего с метровой высоты. Мгновение спустя рядом послышался возглас Нель, неудачно приземлившийся на ноги. «Не бросайся такими словами, как любовь. Белое око не терпит лжи», — проговорила девушка, зажигая подствольный фонарик на дробовике. Я тоже включил фонарь. Лучи белого света выдернули из кромешной тьмы замерших, как манекены, белых биороботов. «Черт!» — вырвалось у меня, когда осознал, что мы влипли прямо в толпу распечаток. «Надо тихо убираться», — прошептал я, поджимая губы, бегая взглядом по человека и звероподобным монстрам. А те вдруг одновременно вздрогнули и повернули головы в нашу сторону, словно им дали команду выйти из режима ожидания и оцепенения. В кино бы у них загорелись светодиодами глаза или какие-нибудь индикаторы, но эти твари были настоящие. Им спецэффекты не нужны. Они просто ожили, повернув головы в нашу сторону, а потом дружным молчаливым скопом бросились в атаку.